Глава 21. Марта Пирс жила в одном из старых многоэтажных домов на западной стороне Коллинс-авеню. Вооруженный привратник по внутреннему телефону известил ее о прибытии Липпинкотта и Фицпатрика, и они поднялись в лифте на самый верхний этаж. Когда они подошли к ее квартире, Марта Пирс в брючном костюме из белого шелка и солнечных очках в роговой оправе, воплощение хладнокровия и самообладания, ожидала их у дверей. «С мистером Липпинкоттом я уже знакома», — сказала она, протягивая ему холеную руку. «А вы, значит, мистер Фицпатрик?» Распространяя вокруг аромат дорогих французских духов, она провела их в огромную гостиную, обставленную с помпезностью, граничащей с эксцентричностью. Диваны и стулья в стиле Людовика XV. Рояль с золоченой инкрустацией. В центре комнаты стол, крышка которого покоилась на трех переплетенных золотых драконах. Стены были увешаны картинами в пышных золоченых рамах. Цветы — работы художников XVIII века. А с высоченного потолка свисали две огромные хрустальные люстры. Только теперь Фицпатрик понял, почему Липпинкотт надел костюм и галстук. Из гостиной их провели на вымощенную керамической плиткой террасу, где стояли катки с цветущими кустарником и апельсиновыми деревьями, согнувшимися под тяжестью золотых плодов. В дальнем углу на жердочке белый попугай старательно чистил перышки. — Прошу, — сказала Пирс, подводя их к плетеному столу, накрытому к чаю. И в ту же секунду, словно по мановению волшебной палочки, появилась темнокожая горничная в наколке и фартучке с тяжело нагруженным серебряным подносом. — Скажите, мистер Фицпатрик, — обратилась к нему Пирс, расставляя на столе чайную посуду тонкого фарфора. — Вам удалось что-нибудь узнать о вашей приятельнице? — Пока нет, — ответил Фицпатрик, явно смущенный всей этой обстановкой. Хотя Липпинкотт достаточно подробно описал ему и саму Пирс, и ее квартиру, тем не менее он никак не ожидал встретить столь изысканный прием. Внезапно мысль о том, что эта женщина может быть каким-то образом связана с исчезновением Клэр, не говоря уже о событиях в океанариуме, показалась ему нелепой. Сокрушенно покачав головой, Пирс налила в чашке китайского чая с жасмином и принялась пересказывать Фицпатрику историю, которую в прошлую среду поведала Липпинкотт. «После того, как мистер Липпинкотт побывал у вас, я еще раз встретился с тем джентльменом, который навел нас на ваш след. Прошу извинить меня за настойчивость, но этот господин по-прежнему утверждает, что Клэр, то есть мисс Теннант, села в вашу машину», — сказал Фицпатрик, как только она закончила свое повествование. Пирс схватилась за горло. «Боже мой!» — в растерянности воскликнула она. «Какой ужас!» «Позвольте сказать вам, — продолжал Фицпатрик, тщательно подбирая слова, — что я не прошу вас нарушать обещания, которые вы, возможно, дали мисс Теннант. Если она просила вас никому не говорить, где она, то вы, конечно, словом, вы в трудном положении. Простите, мистер Фицпатрик, — перебила Пирс, прикоснувшись к его руке. «Но я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать. Поверьте, если бы я действительно знала, где находится мисс Теннант, я бы сочла своим долгом успокоить вас. Но, как вам, по-видимому, уже сообщил мистер Липпинкотт, я никогда не видела этой молодой дамы. Могу только искренне сожалеть об этом», — задумчиво добавила она, — «поскольку она представляется мне очаровательным созданием». Липпинкотт откашлялся. А с человеком по имени Анхел Моралес вы не знакомы, мэм? Анхел Моралес? Пирс на мгновение задумалась. Нет. Уверена, что нет. Хотя где-то я слышала это имя. Она сделала глоток. Впрочем, подождите. Казалось, она вспомнила что-то неприятное. Кажется, фамилия того человека, что погиб несколько дней назад в океанариуме, Моралес? Липпинкот кивнул. Но я прочла в газетах, что это был отъявленный бандит, — воскликнула Пирс. Казалось, ее возмутило одно только предположение, что она могла знать такого человека, как Моралес, и она начала нервно теребить одну из золотых сережек. «Боже мой, какая нелепость! Вы что же считаете, что он тоже замешан в исчезновении мисс Теннант?» «Вполне возможно, мэм», — мрачно отозвался Липпинкот. «Очень даже возможно». «Понятно». Некоторое время Пирс молча созерцала свою чашку и вдруг поднялась из-за стола. «Надеюсь, джентльмены извинят меня. Я сию минуту вернусь». Весь ее облик и манера держаться производили такое впечатление, что даже Липпинкот, которого трудно было заподозрить в избытке старомодной учтивости, привстал со стула. Пирс вернулась, неся в руках номер газеты «Вашингтон-Пост». «Пожалуйста, не вставайте», — сказала она, протянув газету Липпинкоту. Она указала на статью, отмеченную малиновым крестом. «Прошу вас прочесть вот это». В статье говорилось, что все большее число фирм во избежание злоупотреблений при подборе кадров проверяют кандидатов на должность с помощью детекторов лжи. «Ну, что вы, мэм!» — Липпинкот передал газету Фицпатрику. «У нас и в мыслях нет подвергать вас испытанию на детекторе лжи». «А как же иначе вы уверитесь в том, что я сказала правду?» «Попросим ваших друзей в Лондоне, с которыми вы ужинали в день исчезновения мисс Теннант, подтвердить ваши слова». Пирс снова потеребила серьгу. «Вот как раз этого мне очень не хотелось бы», — мягко сказала она. «Я не сомневаюсь, что вы сумеете побеседовать с ними вполне тактично, и тем не менее мне не хотелось бы, чтобы мои друзья знали, что мною интересуется частный детектив». Липпинкот, понимающе кивнул. «Совсем не обязательно мне самому расспрашивать ваших друзей», — заметил он. «Это может сделать и мистер Фицпатрик, когда вернется в Лондон на будущей неделе». «Не обижайтесь на меня», — Пирс обезоруживающе улыбнулась Фицпатрику. «Но если их начнет расспрашивать представитель прессы, это вряд ли что-нибудь изменит. Нет-нет, что ни говорите, но наилучший способ, мне кажется, подвергнуть меня испытанию на поле...» И она запнулась, сделав вид, что с трудом припоминает нужные слова. «На полиграфе», — подсказал Липпинкот. «Да-да, именно на полиграфе». Она одарила Липпинкота и Фицпатрика благодарной улыбкой. Оба озадаченно переглянулись, а Пирс с воодушевлением продолжала. «Давайте я повторю свой рассказ перед полиграфом, тогда сразу же все разъяснится, и никого больше не нужно будет беспокоить. А пока, — добавила она, словно не сознавая того впечатления, которое произвели ее слова, — не угодно ли еще чаю?»